Он, почитаете, мой единственный друг был из всех. Это ведь он мне не дал с ума сойти, когда в войну немчура мой лес вырубала. Я тогда выл. Мне каждое дерево как палец отрезали. А Панкрат сидел рядом, успокаивал, даже плакал. А тут его какой-то урод. Просто так, как барашка. Дядя Миша свернулся калачиком на своем диване, отвернулся к стене и замолчал. Плечи его мелко тряслись. Мы с Василисой стояли молча. В сторожке повисла густая тишина, разбавляемая лишь гудением сервера в соседней комнате. Мне стало стыдно за свою нахрапистость. Он ведь тоже человек, хоть и леший. У него чувства, у него друг умер. Целая эпоха, ушедшая в никуда. Для полиции, да и для меня тоже, дворовой был просто безымянной жертвой в уголовном деле, а для него — единственный друг. «Я прошу у вас прощения, дядя Миша», — нашел в себе силы сказать я. «Примите соболезнования. Но фанатик там вас и увидел. Тоже был в толпе. Видимо, у него есть дар или артефакт какой-то поисковый. Он увидел двоедушника среди местных и проследил, скорее всего, до самого склада». Леший не ответил, но хотя бы успокоился. Я повернулся к Василисе. «Как бы там ни было, я думаю, что дядю Мишу надо убирать с горизонта. И быстро. Опять бабе Маше наплести стрекорба про свидетелей под прикрытием». Скептически настроенная Василиса скрестила руки на груди. «Вчерашняя шутка уже не шутка. Мы не можем бесконечно обманывать наивную бабушку». «В колдухе немного бабушек», — с сарказмом продолжила Василиса. «Ну что за ирония? Я серьезно». «И что ты предлагаешь?» — вздохнула Василиса, которая тоже понимала, насколько опасны и упрямы бывают фанатики. «Звоним Давлету Марксовичу», — решительно сказал я. «Говорим, что дядя Миша у нас захворал. Серьезно так, капитально. Пусть пишет направление на госпитализацию». «В местный госпиталь?» — вмешался Леший. «Нет, там фанатик тоже может добраться. Надо что-то придумать, чтобы отправил в Краснодар. Подальше отсюда». «Как думаешь, Василиса, сможет он такое направление дать?» Василиса задумалась, достала телефон. Экран осветил ее лицо голубоватым светом. «Я думаю, можно попробовать в инфекционную больницу. У нас в районе своей нет, направляют в город. Значит, если у дяди Миши обнаружить что-то вроде желтухи», — протянула она. «Самое простое — вирусный гепатит. Очень заразно, требует изоляции». «Я не хочу желтуху!» — возмутился дядя Миша, сел и повернулся к нам. «У меня не бывает желтухи. К тому же в больнице людно, и медсестры злые, как собаки. А собак я не люблю, не надо». «Надо, Федя, надо», — жестко сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Поймите, Михаил Анатольевич, этот человек, который пытался вас убить, он фанатик. Он упорный, кровожадный и решительный. Он вас не случайно нашел. И он захочет вас добить и вернется доделать начатое». Дядя Миша замолчал, но выражение лица состроил максимально недовольное. Василиса решительно нажала кнопку вызова на телефоне. «Алло!» — раздался из динамика невыспавшийся голос фельдшера. Он звучал так, словно наш дядя Давлет не спал с момента основания поселка Колдухин. «Давлет Марксович, у нас тут ситуация», — начала Василиса деловитым, но мягким тоном, который она использовала для общения с официальными лицами. «Вадим. Да, тот самый новенький почтальон. Он тут посылку привез на пескосклад. А сторож наш, Михаил Анатольевич, представляете, приболел. Сильно его прихватило. Желтый весь, как осенний лист. И температурит». «Ох!» — выдохнул фельдшер. В этом вздохе была вся печаль отечественной медицины. «Что, совсем плох?» «Да, мы его к вам сейчас привезем, ладно?» — продолжила Василиса, подмигивая мне. «А вы уже определите, что делать». «Везите, конечно», — устало согласился Давлет. «Что поделаешь? Здоровье народа — моя первейшая боль и причина для седых волос, которых у меня и так не особенно много осталось. Только в масках с ним общайтесь и руками не трогайте, а то по описанию на желтуху похоже». «Да что вы говорите?» — наигранно удивленно ответила Василиса. «Сейчас будем», после чего сбросила вызов. Вечер в поселке Колдухин наступает не так, как в городе. В городе сумерки. Время, когда город меняется, зажигаются огни офисов, уличные фонари, а грязь на асфальте начинает отражать свет фар автомобилей. В сельской местности главную роль играет небо. Закатное время — это небо, заполненное красками и не имеющее никаких конкурентов по зрелищности. Цвета меняются, мир темнеет. Тьма прорастает, заполняет собой все до самого неба, упираясь в звезды. Именно в такое время, на границе дня и ночи, два детища Ульяновского автомобильного завода, моя буханка и служебный полицейский УАЗик, подъехали к медпункту. Фельдшерский пункт был уже закрыт, однако, когда мы постучали, нам открыли и впустили. Приходящая уборщица уже помыла помещение с применением ударных доз хлорки и ушла, оставив дядю Давлета в этих парах в гордом одиночестве. Теперь он принимал нас в том же приемном покое, где некоторое время назад диагностировал амнезию у Велены. Подозреваю, что еще немало посещений ждет Давлета Марксовича. Я сидел на скрипучей кушетке, стараясь не привлекать внимания. Рядом, на стуле для посетителей, устало сгорбился дядя Миша. Сторож пескосклада был крайне редким гостем в поселке, а в медпункте так вообще, наверное, впервые. Чувствовал он себя тут крайне неуютно. Все же он леший, это дух леса, существо древнее, стихийное и зависимое от земли и своего скопления деревьев. Лицо дяди Миши выражало глубочайшую скорбь. Печалила его не стерильность или запах хлорки, а скорее отсутствие живой земли под ногами. Белый кафель и запах спирта глушили его суть, заставляли его ежиться. Как леший вообще ухитрялся держаться в норме, находясь на пескоскладе среди полей, для меня загадка. Сейчас же тут, в населенном пункте, в максимально оторванной от природы среде, ему вообще приходилось туго. И все же он стоически терпел. У двери замерла Василиса. Она стояла неподвижно, сложив руки на груди, с расслабленным выражением лица, и все же напряженная. Сейчас нужно было, чтобы леший не выкинул какой-нибудь фокус, и все хорошо сыграли свои роли. На столе время от времени мигала лампа. Старая, советская, с массивным зеленым абажуром, жила своей жизнью. Она то светила нормально, ярко, то, словно бы, издеваясь над присутствующими, начинала бликать и терять интенсивность освещения, ведя себя как живое и вредное существо. Хозяин кабинета, фельдшер Давлет, устало потер переносицу и снова взглянул на дядю Мишу. «Что-то он у вас не желтый», — с сомнением протянул Давлет, переводя взгляд с пациента на меня. «Вы, ребята, наверное, ошиблись». «Ну, что я хотел?» «Дилетанты. Насмотрятся своих интернов с докторами-хаосами. А теперь диагнозы ставят. Нет у него никакой желтухи. Лицо серое, да. Так это, небось, от скуки и плохих макарон на ужин». Дядя Миша недовольно шмыгнул носом. Он и сам не хотел тут находиться, но его, по крайней мере, удалось убедить в необходимости погрузиться в отечественную медицину на пару недель, пока мы поборем фанатика. А вот печень его, не по-стариковски крепкая и здоровая, не желала придавать белкам глаз нужный оттенок. Настольная лампа снова мигнула. Свет дрогнул, комната погрузилась в полумрак. Потом лампа снова вспыхнула, но как-то тускло, болезненно. «Да чтоб тебя!» — Давлет раздраженно цокнул языком и наклонился к прибору. «Что же ты, зараза, мигаешь, как маяк в ночи? Вадим, а ну-ка, включи верхний свет!» Давлет принялся дергать толстый перекрученный изолентой провод, проверяя контакты в массивном карболитовом корпусе выключателя. Я привстал и скосил глаза на Василису. Она не поменяла позу, однако пальцы правой руки вдруг начали быстрый танец. Быстрый, резкий жест, словно она ловит невидимую муху. Затем плавное движение кистью, будто размазывая краску по холсту. Около ее пальцев, в нескольких сантиметрах, родился сложный рисунок. Не угловатый, какие я видел у Василисы раньше, а наоборот, состоящий из плавных линий, словно половина стилизованного цветка. Василиса рисовала сложный символ прямо в воздухе, за спиной сгорбленного лешего. Сначала нити рисунка были белыми, бледными, потом налились ярко-зеленым. Давлет, занятый проводом, ничего не заметил. Мне показалось, что пространство на секунду пошло рябью, словно речная вода при дуновении ветерка. Тонкие, светящиеся изумрудным светом линии вспыхнули и тут же погасли, сделав свое дело. Едва слышно кашлянул леший, дернувшись, будто его кольнули иголкой. Когда она закончила, я включил свет, как и просил фельдшер. Тем временем дядя Давлет, наконец, справился с лампой. Свет ее стал ровным, ярким, без всяких патологий. Фельдшер выпрямился, разворачиваясь к пациенту, и, кажется, хотел продолжить лекцию о вреде самодиагностики. «Целый поселок старушек, а электрика нет», — начал он и умолк. Несколько секунд он задумчиво смотрел на сторожа пескосклада. Изменения были заметны и выглядели убедительно. Кожа дяди Миши приобрела насыщенный болезненный оттенок, несвойственного ей желтого. Даже белки глаз наполнились тяжелой, нездоровой желтизной. Леший выглядел так, будто искупался в куркуме. «О!» Глаза Давлета расширились. Он даже очки поправил, не веря самому себе. «Слушайте, ну да. Имеет место быть. Желтый, как спелый лимон. Действительно». Он встал из-за стола, быстро шагнул к дяде Мише, цепко хватая его за подбородок и поворачивая голову к свету. Профессионализм мгновенно вытеснил усталость и раздражение. «Так, что я говорил?» «А, правильно, посторонние в коридор», — скомандовал он тоном, нетерпящим возражений. «Я буду производить осмотр». «Это ж надо». Разболелся. «Как бы он вас не заразил». «Вы контактировали?» «Нет», — ответила Василиса. Давлет принялся прощупывать живот лешего. Дядя Миша к его чести стоически терпел, лишь изредка ойкая, когда пальцы фельдшера тыкали в область подреберья. «Печень увеличена, край плотный», — бормотал Давлет, быстро черкая что-то в карте. «Так, батенька, сейчас температуру померяю. Вы еще тут? Показана срочная госпитализация. Подозрение на острый вирусный гепатит. Или даже хуже, токсический. Что пили, голубчик? Паленку? Тормозную жидкость?» «Ничего я не пью», — сипло выдавил дядя Миша. «Только воду. У нас на пескоскладе колонка». «Эх, хрен редьки не слаще. Один черт, гепатит на лицо. Дело дрянь. Изолировать надо бы». Он поднял глаза на нас с Василисой. Взгляд его стал озабоченным. «Одна беда, ребята. Пока я вызвоню машину из райцентра, пока они там разродятся мне ее выделить, пока доедут по нашим буеракам, наверное, полсуток пройдет, а то и сутки. А если у него печеночная недостаточность начнется, или, не дай бог, кома, это плохо, очень плохо». За окном была кромешная темень. «Я могу его отвезти», — спокойно сказал я, делая шаг вперед. Давлет замер с ручкой в руке. Посмотрел на меня оценивающе. «Сам?» — переспросил он. «А не побоишься? Заразно ведь, может быть». «Я уже болел», — соврал я. «Это только если тот же самый вирус. А там всякое возможно. Впрочем, если ты заболеешь, я просто выпишу второе направление и все». «Ладно. Медицина в моем лице примет руку помощи от почтовой службы». «Раз ты такой смелый, вези. Только аккуратно, не растряси его. После того, как отвезешь, надо машину обработать». Фельдшер нагнулся и достал из-под стола коричневую бутыль с надписью C2H5OH. Когда он поставил бутыль на стол, всем стало очевидно, что уровень жидкости в бутылке был в районе днища. Дядя Давлет на пару секунд задумался. «Обработай машину хлоркой. Вот что я хотел сказать, Вадим». Откашлявшись, сказал фельдшер и бутыль убрал. Вернул, откуда взял. «И к концу недели ко мне на прием без очереди. Проверить, хватанул ты или нет. Все, идите в коридор. Я документы оформлю». Глава 7. Полуночные разговоры. К тому времени, когда я свернул к своему дому в Колдухине, время уже близилось к полуночи. Дорога в Краснодар и обратно вымотала меня больше, чем я ожидал. Дело было даже не в километрах. Машина преодолевала километры и вела себя отлично. Проблема была в том тягостном, липком осадке, который остается на душе после посещения казенных домов. Инфекционная областная больница была местом мрачным и негостеприимным. Мне стоило определенных трудов запихнуть туда дядю Мишу, и на меня в процессе даже дважды орали. У меня, конечно, крепкие нервы, но я же не железный. Устал объяснять, что просто водитель, просто довез, что я не внук, не сын, не медицинский работник. В конце концов, система поглотила дядю Мишу. Леший, который в целом не особенно болеет, выглядел на старом больничном кресле в приемном покое, как корень дуба, извлеченный из земли. Но выбора не было. Решение принято, и оно верное. Лешего надо убрать подальше из Колдухина. Иначе ему не то, что серию уколов поставят, а один, но ритуальным клинком в еремную вену. Во время заминок и бесконечных ожиданий я полазил в интернете и смог идентифицировать клинок фанатика. Между прочим, современная реплика скифского Акинака. К гадалке не ходи, артефакт. При мысли об артефактах мне стало весьма досадно. Артефакты, мать их! Артефакты делают двоедушники и продают за деньги, зачастую за весьма большие деньги. Артефакты изымают или выкупают инквизиторы и считают вещью не особенно законной. Но хуже всего то, что артефакты, создаваемые двоедушниками, обращаются против других двоедушников. Это как делать оружие, которым тебя же и убьют. По дороге обратно я заскочил в магазин и купил пиво со снеками для своей гоп-компании. И чего уж греха таить для себя. Остановившись у дома после бесконечной поездки, я сцапал с пассажирского сиденья пакет. Он ехал всю дорогу пристегнутый и единственный составлял мне компанию. Тяжелый, приятно оттягивающий руки пакет. В нем звякало стекло, пиво для страждущих душ. И шуршали свертки с колбасой, хлебом и снедью, которые я на автомате сгреб в супермаркете на выезде из Краснодара. Человеку, даже если он наполовину дух воды, нужно есть. Зайдя в дом, я не стал задерживаться в прихожей. Скинул куртку, стряхнул капли дождя с волос и сразу направился к двери в подвал. Оттуда тянуло теплом и свежей краской, которая выветрилась не до конца. Руслан выглядел грустно и без радости смотрел на экран телевизора, где под управлением Кузьмы, лохматого и шумного, бегал Геральт из Ривии, тоже лохматый и шумный. Домовой выглядел куда бодрее. Его маленькие глазки блестели в полутьме подвала, а рот сам собой складывался в улыбку. Казалось, время в подвале застыло, и участники, как и события, не меняются. Однако также было видно, что Руслан заскучал и страдает, в том числе от мыслей в собственной голове. Он был тем, кто не получает ответы на свои вопросы, а также мучается от бездействия. «Я вернулся», — сообщил я очевидное, ставя пакеты на журнальный столик. «Принес гуманитарную помощь». Руслан поднял на меня взгляд мученика. «Вадим», — выдохнул он. «Да, Русик, принес тебе пиво и ответы на вопросы», — подвинул столик и достал запотевшую бутылку темного козла. «А тебе, Кузьма Сидор, сладенькая, как ты любишь?» Глаза домового радостно округлились. Он мигом поставил на паузу, убрал джойстик, принял бутылку с таким благоговением, словно это был святой Грааль. «А как его открыть? Я раньше пил, была винтовая пробка», расстроился домовой. «Ну да, у этого Сидора была пробка, как у шампанского». Руслан со вздохом отнял у него бутылку, разогнул проволоку и, выдернув пробку, вернул емкость домовому. «Видишь, Кузьма, Руслан тебя многому может научить, а ты его чему-то научил?» Кузя мне не ответил. Он делал длинный глоток сидра. «Он мне рассказал», — ответил за Кузьму Руслан, «как стал домовым и как путешествует через зеркала. Даже предложил попробовать. И как?» «Ну, зеркало не разбилось», вздохнул Руслан, а история у него грустная. «Что за история? Личная? Потому как он стал двоедушником?» «Ну да. Его 200 с чем-то лет назад бревном задавило при строительстве дома. Он умер, а после смерти переродился в домового. Если подумать, его история грустнее, чем моя». Я достал закуски, разложил и закинул в рот несколько кусков колбасы. «Ну, Руслан, у каждого первого двоедушника есть своя история, и почти всегда она не смешная. И мало кто рассказывает, настолько личная. Так что если Кузьма с тобой поделился, это многое значит. Это знак большого доверия лично к тебе. Цени». Я сел рядом с ним на диван и открыл свою банку пива «Харп», сделал глоток. Холодное пиво остудило горло, смывая привкус сегодняшнего дня. Я запрокинул голову. Фанатики, больница, дорога, пули, подкачка мегалитом. При мысли об этом я потрогал дырки в куртке. Надо было зашить. Или Василису попросить сделать ее фирменный ахалай-махалай и починить при помощи магии. «Ну что, Руслан?» Я опустил голову и посмотрел на оборотня. «Ты постепенно стал привыкать к своей новой роли?» Руслан вздрогнул. «Нет», — глухо ответил он, гипнотизируя этикетку на своей бутылке. «Вадим, как тут привыкнешь? Это бред какой-то. Я теперь что, буду бегать и выть на луну?» В его голосе звучала неподдельная паника, смешанная с той детской обидой на мироздание, которые возникают, когда ты понимаешь, что мир несправедлив персонально к тебе. «Ты оборотень-барсук, Руслан», — устало напомнил я. «Ну какая тебе луна? Луна — это для волков, для романтики, шизофреников и для готических романов. Барсукам на луну плевать. Им бы нору поглубже, да корешки посочнее». Руслан побледнел еще сильнее. «Какие еще корешки?» Его голос дрогнул. «Ты про еду так шутишь? Постой, а что будет, когда на меня будет опускаться невероятный нечеловеческий голод? Я буду терять рассудок и питаться человеческой плотью?» Кузьма, который сумел отхлебнуть треть бутылки сидра, отлип от нее и посмотрел на Руслана с удивлением. «А ты у нас кто?» — ехидно спросил он новоявленного оборотня, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Барсук? Чем барсуки питаются, знаешь?» «Не знаю», — честно признался Руслан. «Я в школе не очень-то по биологии был. Мне больше нравился промежуток между уроками, чем сами уроки». Кузьма укоризненно покачал головой. Его брови сошлись на переносице. «В школе надо было чему-то учиться, двоечник. Так уж вышло, что я и сам гимназии не кончал, но природу мать знать надо. Барсуки едят птичьи яйца, лягушек, слизней всяких, насекомых любят, личинок жирных, дождевых червей, ну еще ягоды, яблоки, падалицу, грибы. Всеядная скотина, короче». «Ты хочешь сказать?» Руслан сделал длинный глоток пива, и это действие, кажется, немного успокоило его. «Что я начну слизней и личинок жрать? Прямо сырых? Как в мультфильме «Король лев»? У меня начнется акуна-матата и поедание насекомых?» Я усмехнулся. Ситуация была комичной, но у парня рушилась вся жизнь, и возникала новая картина мира. Ирония — не самая плохая реакция. «Кузьма тебя путает», — вмешался я. «Расслабься». Вообще-то он дельную мысль говорил, что в звериной голове ничего жуткого нет. «И в целом ты будешь жить, как жил. Двоедушник же, почему двоедушник?» «Почему?» Руслан отвернулся от домового. «Потому что две души у него, двойная природа. У двоедушника вполне себе человеческий желудок, и вкус к пицце или пельменям ты не потеряешь. Однако если в каких-то моментах животная сущность в тебе станет сильно проявляться, особенно в моменты стресса или близости к трансформации, то да, тебя может потянуть на что-то эдакое. Можешь сожрать жука или лягушку». «Лягушку!» — повторил Руслан с отвращением. «Французы едят и ничего», — философски заметил Кузьма. «Я по телевизору видел. Деликатес. А личинки...» «Вообще чистый протеин. Тебе силу надо набирать и жир на зиму». Сказав это, Кузьма хихикнул и снова приложился к сидру. «Но это все маловероятно», — продолжил я успокаивать Руслана. «Главное, не паникуй. В любом случае барсуки на людей, как на пищу, не нападают». Ты не станешь машиной для убийства, разрывающей глотки прохожим в темных переулках. Более вероятно, что животное барсучки начала заставит тебя спрятаться». Руслан немного расслабился и сделал очередной глоток пива. Видимо, перспектива есть лягушек пугала его меньше, чем перспектива стать людоедом. «Вадим», — он посмотрел на меня с мольбой, «у тебя тут в подвале плохо ловит интернет. Я бы почитал про особенности барсуков, Википедию там, форумы всякие». Я вздохнул. «Современное поколение — это нечто интересное. Я не так давно полез в библиотеку, а он...» «Тебе, чтобы поймать сеть, достаточно подняться на первый этаж», — сказал я. «Но вот то, что ты все время торчишь в подвале, это как раз проявление в тебе барсучьей природы. Это не страх, Руслан, это инстинкт». «Какой инстинкт?» — не понял он. «Барсуки живут в норах, сложных, глубоких, разветвленных норах, за которыми ухаживают и обустраивают». Я сделал круговое движение пальцем, показывая, как изменился подвал моего дома, где до этого жила только паутина и те старые вещи, до которых я не дотянулся. Теперь же обстановка скорее напоминала гостиничный номер без окон. И вся эта красота и стиль создана им, Русланом. «Барсукам, в том числе и тебе, комфортнее в замкнутом пространстве, под землей. Там они чувствуют себя в безопасности. Хотя это и не делает их пугливыми на открытом воздухе. Они сильные и грозные. Барсука в природе опасаются другие звери. Однако зона комфорта для них, для тебя, — это нора. Ты сейчас, сам того не осознавая, обустраиваешь свое логово. Вон подушек натаскал, в угол забился. Ты поэтому мне телевизор купил, Вадим? Да, — просто ответил я. У меня там наверху нормального телевизора нет. Такая вот забота. Так это я тебе, получается, денег должен, уточнил Руслан. Свои двоедушники, сочтемся. Не фокусируйся на ерунде. Скажи, Вадим, а я могу когда-нибудь семью завести, детей? Такое возможно? Кузьма хихикнул в бутылку, допивая остатки сидра. С барсучихой из леса семью заведешь, саркастически ответил за меня домовой. Будете вместе норы рыть, барсучат растить. Романтика. Домовой шутит. Я строго посмотрел на Кузьму. Тот сделал невинный вид и начал сковыривать этикетку. Но если серьезно, Руслан, давай я тебе в двух словах расскажу правила. Ликбез для чайников. Мы можем переходить к правилам от стадии принятия. Руслан помолчал, разглядывая свои руки, словно ожидал, что они прямо сейчас покроются шерстью и превратятся в когтистые лапы. «Да», — тихо сказал он, — «я принял. А куда деваться?» «Хорошо, тогда слушай внимательно. Это не шутки, не игра и не кино. Первое и основное правило нашего мира — маскарад». Я сделал паузу, чтобы слово осело в его голове. Это базовое правило, основа выживания. Негромко, но совершенно серьезно говорил я. Маскарад — это закон, запрещающий раскрывать людям свою истинную природу, строжайше, даже если тебе угрожает смерть, даже если тебя пытают, даже если очень хочется похвастаться перед пацанами. Нет никаких причин для того, чтобы нарушить маскарад. Никаких. Руслан нахмурился, переваривая услышанное. «А если я нарушу?» — спросил он. «Ну, допустим, приятелям разболтаю по пьяной лавочке. Или видео в ТикТок сниму, как в барсука превращаюсь. Миллион просмотров будет». Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Тогда приедет инквизиция», — спокойно ответил я. Слово упало тяжело, как могильная плита. «И заберет тебя». Продолжил говорить, чтобы было понятно, что инквизиция — это не просто пугающее слово. И никто тебя больше не увидит. Вообще никто. Ни миллион подписчиков, ни мама с папой. «Это как НКВД в 37-м году?» — уточнил Руслан. Сравнение было грубым, но на удивление точным по ощущению безысходности. «Да, как в 37-м». «Ты верно понял принцип», — кивнул я. «Примерно так. Только без права переписки и реабилитации посмертно». Инквизиторы не знают жалости, когда речь идет о тайне. И они очень злы на предмет тайны, потому что это даже не их тайна, это тайна самих двоедушников. Инквизиторы — люди, ну, насколько я знаю. Наша тайна хранит мир от хаоса, а нас самих — от уничтожения людьми. Люди боятся того, чего не понимают. Люди склонны к ксенофобии и сжиганию на кострах всего, что они считают иным. Это база. Ну, может быть, сейчас люди стали умнее. На дворе 21 век. Аккуратно подбирая слова, начал Руслан. Нет. Грубо оборвал его я. Не может. Не будет. Неважно, какой век. Мне больше 1000 лет, и так было всегда. Да, эпохи меняются и мало похожи друг на друга. Но правило маскарада было всегда и всегда исполнялось строго. Кто узнает про нас, становятся фанатиками или ритуалистами. Они угрожают нам буквально. Поэтому мы молчим и будем молчать. И ты будешь молчать. Я сделал глоток и на некоторое время замолчал, давая Руслану время осознать масштаб проблемы и достал новые бутылки. Нам по пиву, домовому еще сидра. Лохматова уже захватила хмель, но это было даже забавно. «Ты можешь раскрывать свою природу только перед другими двоедушниками», объяснил я Руслану. «Но тут есть нюанс. Большинство двоедушников ведут крайне закрытый образ жизни. Мы не ходим с транспарантами. Мы не устраиваем парады. Многие вообще никому ничего не рассказывают, даже своим. Это не правило, не закон. Это личный выбор. Осторожность. Мы ведем такой образ жизни, что закрыты друг от друга. По этой причине не рассказываем и про свою личную историю превращения в двоедушника. Возможно, что откровение, которое даровал тебе домовой Кузьма, первое и последнее в твоей жизни». Руслан нервно почесал шею. «Поэтому про даму сердца», — продолжил я, возвращаясь к вопросу про брак и семью. «Если ты начнешь встречаться с девушкой, обычной, человеческой, ты не можешь раскрыть ей свою природу. Ты будешь врать. Врать, куда ушел ночью, почему от тебя пахнет лесом и землей, почему ты хочешь в подвал, почему бродишь в 4 утра, а потом напротив спишь днем». «Всю жизнь врать», — ужаснулся Руслан. «И мало кто тебя такого красивого будет терпеть или искать такую же, как ты. Или надеяться, что она примет твои странности без лишних вопросов. Но рассказывать нельзя даже ей. А обратить, она же тогда тоже станет двоедушником. А как ты ее обратишь? Насильно? Обманом?» Руслан неопределенно пожал плечами. «Так тоже нельзя. Это обман и нарушение правил. И за это инквизиция наказывает. За обращение помимо воли нарушителю грозит смерть». «А по доброй воле?» — с надеждой спросил Руслан. «А откуда у нее будет на это согласие, если ты не имел права рассказывать необращенному? Как получишь эту добрую волю? Не знаешь? Вот и получается замкнутый круг». Руслан поджал губы. «Вообще мне нравится, что ты задаешь эти вопросы». Подбодрил я его. «Ты стал обдумывать свое положение, свой новый жизненный этап, прогнозировать ситуации и все такое. По общему правилу, превращение в двоедушника — это мощная перемена. Такое тяжело дается». В его глазах вспыхнула злость. Первая здоровая эмоция за этот вечер. «А того оборотня, который меня укусил», — выпалил он, — «его накажут? Он же меня обратил помимо воли. Он на меня напал. Это нарушение закона». Я вздохнул. Вопрос был закономерным, но ответ ему не понравится. Справедливость в нашем мире такая же условность, как и в человеческом, только с клыками. «Ты прав, инквизиция его поймает и прижмет к бортику», — осторожно начал я. «Однако ты должен понимать, что за ним стоит его клан, могущественный и богатый, во главе которого свой лидер, между прочим, депутат Мосгордумы. Клан как мафия, своего в беде не бросит. Они включат полицейское влияние, адвокатов. И вот тот барсук уже по подсказке адвокатов начинает рассказывать слезливую историю, как ты сам на него напал. А адвокаты соберут положительные характеристики на того барсука, какой он ангелочек, еще и будут голосить про необходимую оборону, потребуют тебя наказать. Ты же чужак». «Но это же брехня!» — взвился Руслан, едва не расплескав пиво. «Я просто гулял! Он выскочил из кустов, огромный лохматый!» «Инквизиция еще и привлечет Макса Бобра», — перебил я его. «Неважно, кто это. Важно, что он подтвердит, что просил меня завод очистить от посторонних, а я просил тебя не шастать там по кустам. Это во-первых. И во-вторых, за твоей спиной, Руслан, стою только я. Ну какой у меня политический вес? Кланы не дадут своего в обиду. Инквизиция отступит, потому что это правовое поле, обжалование, апелляции, ходатайство. Ты в этом силен? Ну, о чем мы тогда говорим? Это реальная жизнь». Глава 8. Почему барсук? Я некоторое время молчал, глядя на домового. Тот был весел и слегка пьян. Ну и еще правила, теперь уже более узкоспециальные. То, что мы уже затронули. Кланы. Оборотни по своей природе ребята коллективные. У них есть законы кланов и правила о том, как все оборотни обязаны состоять в кланах. Кланы следят за своими, в обиду не дают, но и контролируют их жестко. Считай, еще одна тоталитарная секта. Если они узнают про твое существование, захотят забрать тебя к себе. Волки так вообще склонны уничтожать не членов клана, как диких. От этих слов Руслан сжался. «Но это правило для них», — пояснил я. «Домовым, или, скажем, водяным, на них плевать. Я хозяин земли. И пока ты торчишь тут, в моем доме, на моей территории, и не особенно отсвечиваешь, ты в безопасности. Кланы не посмеют лезть, да и не смогут. Не последнюю роль тут играет то, что у барсуков сравнительно миролюбивый клан. Они не станут тебя даже пытаться убить». «А что сделают?» — робко спросил Руслан. «Эти будут работать как проповедники. Придут счастливо улыбающиеся парень и девушка и будут с блаженными лицами говорить, как хорошо в клане. Ты их пошлешь, придут другие, третьи, пятые. Они очень настойчивые, до тошноты. Они тебя достанут до печеночных колик. Значит, я должен вступить в клан? Дело твое. Я тебя не держу в этом доме и не гоню отсюда. Но я рекомендую тебе, пока не завершил трансформацию, торчать тут. А потом? Что потом, Вадим? Что мне всю жизнь сидеть в норе?» — тоскливо спросил Руслан. «Тьфу, то есть в подвале? Как крысе?» «Как барсуку. А вообще свобода заключается в возможности выбора», — философски ответил я ему. «А что за трансформация, о которой ты говоришь? Мне Кузя ничего не смог пояснить». «Ну, я сам не оборотень, нюансами не владею. Но у тебя идет адаптация тела. Формируется вторая душа и оборотное тело. Это болезненный процесс, физически и ментально. Тебе надо привыкнуть к себе новому. У тебя еще будет первое превращение в зверя, полное. Это особый опыт». «Я превращусь в зверя?» — осторожно спросил Руслан. «А потом назад?» «Да. Тебе придется натренироваться управлять этим процессом, чтобы ты не застревал в зверином обличье. Хотя, если что, я тебя не испугаюсь. А увидят чужие, скажу, что ты мое домашнее животное». «Не смешно», — нахмурился Руслан. «А я и не смеюсь. Наоборот, как ответственный и гостеприимный двоедушник, создаю тебе комфортные условия и защищаю по мере сил. Так бывает не всегда. Иные просто бегают по лесу, сходят с ума от голода, навсегда остаются в зверином обличии». Руслан сделал большой глоток пива. «Да, я помню. Ладно, другие превращаются в волков, а я... Как подумаю, меня в дрожь бросает. В барсука! Я стану барсуком!» Простонал он, глядя в потолок. «Почему в барсука? Господи, за что? Почему я не мог стать медведем, могучим, сильным, хозяином тайги, чтобы раз и все боятся?» Кузьма тем временем достал откуда-то стакан, причем чистый, и цедил себе сидр из стакана. Это вместе с глубиной темно-карих глаз и лохматостью делало домового похожим на разорившегося поэта, сидящего где-нибудь в кабаке в провинции Британь во Франции. «Медведем!» — протянул домовой. Воровать мед у пчел, получать жалом в нос, переворачивать мусорные баки у дачников в поисках съедобной просрочки, потом спать всю зиму в берлоге и сосать лапу. Скука смертная. Да еще блохи размером с орех. «В пуму!» — не унимался Руслан, игнорируя домового. «В тигра! Грациозного, быстрого!» «Быть игривым котиком!» — поддакнул Кузьма. «Чтобы тебе за ушком чесали, а ты мурлыкал, а потом кастрируют, чтобы обои не драл. Коты они такие». «В быка!» — выкрикнул Руслан, размахивая рукой. «В огромного яростного быка!» «Быка-осеменителя!» — уточнил Кузьма со знанием дела. «Работа тяжелая, вредная, и на колбасу потом пустят». Руслан уронил голову на руки. «Из всех прекрасных и внушающих уважения животных я превратился в долбанного барсука, в жирную полосатую крысу». Кузьма вдруг стал серьезным. Он аккуратно поставил стакан на стол и посмотрел на парня с неожиданной теплотой. «Дурак ты, Руслан! Барсук, он красивый, у него полоски на морде стильные, как у гонщика. Шерсть густая, крепкая. Барсук — зверь хозяйственный, чистоплотный. Норы у него — загляденье, с вентиляцией, с запасными выходами. Да любой медведь барсуку позавидует. Медведь — бомж лесной, где упал, там и спит. Его еще и пристрелить норовят. А барсук — домовладелец, солидный зверь, уважаемый. И, кстати, он не крыса, он из семейства куньих. То есть ты родственник соболя и горностая». Руслан поднял голову, посмотрел на домового с надеждой. «Правда?» «Да», — заверил Кузьма. «Ты себя не недооценивай. Ты благородный зверь, респектабельный и обеспеченный». Я слушал их перепалку и чувствовал, как напряжение понемногу отпускает. Пиво делало все дело, разговор уходил в привычном направлении. Обсуждение судьбы и поиск плюсов при попадании в задницу. «Ладно, ребята, я спать». «День был трудный. Ты понял базовое правило, Руслан?» — спросил я снова, возвращая беседу в серьезное русло. «Про маскарад и про контроль». Он кивнул, уже спокойнее. «Понял, Вадим. Молчать, не отсвечивать. Сидеть в норе». «Это временно, пока не пройдет адаптация, привыкание», — добавил я. «Ты просто узнал, что у привычного тебе мира есть еще один слой. И этот слой не такой уж плохой, если знать, как в нем жить. Здесь свои законы, свои радости. И пиво здесь, как видишь, тоже есть». Поднимаясь по лестнице, я слышал, как Руслан уже более бодрым голосом расспрашивает домового, правда ли, что барсуки — народ богатый. Утром в доме было неожиданно тепло. Я встал с узенькой кровати и в очередной раз пообещал себе, что куплю нормальную кровать и матрац. Коснувшись пола, я неожиданно почувствовал, что полы не омерзительно холодные, а от них, напротив, веет теплом. Пройдясь по полу босиком, что вообще-то мне не свойственно, я спустился в подвал и нашел там причину тепла. На диване спал Руслан, а в кресле, свернувшись калачиком, дремал Кузьма. Не знаю, в какой момент, но эти черти чумазые развели нижнюю печь, и хотя теперь там были только тлеющие угольки, печь наполнила дом теплом. Поднявшись на первый этаж, я сварил в турке себе порцию ядреного кофе, добавил сахар и выпил без молока, прогоняя остатки сна. В качестве завтрака сделал себе 3 бутерброда, собрался на работу, накинул куртку, привычно проверил ключи от машины и вышел на крыльцо. Работа — это важно. Работа дает не только деньги, но и социальную роль. Многие работы — это вообще не про деньги. Полицейский, священник, доктор — это не профессия, это в первую очередь призвание. Доктор спасает жизнь и лечит не потому, что получит за это зарплату. Это часть его природы, и в этом смысле природа двоедушников напоминает такие профессии. В двоедушнике проявляется его природа. Я не мог без воды и всегда селился около водоемов. За 1000 лет ни разу не был в пустыне и не горю желанием. Почта — это для первой души, для человеческой. Почта — это место, где мистика пасует перед формами уведомлений, штампами с датой, ОАСУ РПО и пенсионными ведомостями. Дверь скрипнула, впуская меня в теплое, пахнущее сургучом, цейлонским чаем и старой бумагой нутро отделения. Мария Антоновна пришла, как обычно, заранее и уже восседала за своим барьером среди писем, бандеролей и квитанций, как дракон на куче сокровищ, перебирая какие-то бланки. Когда я уже был на середине помещения, дверь за спиной снова открылась. Резко, по-хозяйски. Я обратил внимание, что характер проявляется даже в открывании дверей, и потому, как они открываются, можно было сделать какие-то выводы об открывающем. Сейчас вот повеяло холодом и уверенностью. Прямо-таки дунуло. Я обернулся. В дверях стояла Светлана Изольдовна, наша участковая, верховный шериф Колдухина. Она улыбалась той самой улыбкой, от которой у нормального человека инстинктивно сжимается все внутри, а рука сама собой тянется искать адвоката в телефонной книжке. Улыбка была широкой, искренней, но не всегда доброй. «Привет, Мария Антоновна», — бросила она, не сводя с меня глаз. «А я к своему подопечному». Я вздохнул. Вот ведь началось в колхозе утро. «Ну что, Вадимка?» Голос Светланы звучал почти ласково, но в этой ласке слышался лязг наручников. «Поприсутствовал на работе. Все, я тебя забираю. Прошу за мной». Мария Антоновна, до этой секунды мирно шуршавшая бумагами, встрепенулась. Она поправила очки, съехавшие на кончик носа, и посмотрела на участковую поверх стекол сукаризной школьной учительницы. «Светк, а Светк?» — протянула она. «Ты куда его повела? Опять лишаешь меня кадровой надежды?» В ее голосе звучало искреннее недоумение. Я усмехнулся. «Да», — сказал я. «У меня тоже ощущение дежавю. Была ситуация, точь-в-точь». Светлана хмыкнула и уперла руки в бока. Ее было трудно сбить с толку. «А когда такое это у нас было?» — картинно удивилась она, хотя память у нее была профессиональная, цепкая. «А, да, точно было». «В общем, если всем понятен их маневр, тогда тем более». «Мария Антоновна, вы тут». «А Вадим Иванович шагает за мной. Без разговоров». Она набрала воздуха в грудь и неожиданно чисто высоко пропела. «И уже не надо лишних слов». Это было настолько неожиданно. Участковый в форме, распевающий классическую попсу посреди сельского почтового отделения, что даже пылинки в солнечном луче, казалось, замерли. Мария Антоновна на пару секунд застыла. Я не удержался. «Светлана Изольдовна, а вы не хотите у нас на концерте при открытии ДК спеть?» — спросил я со всей серьезностью, на которую был способен. «У вас сопрано пропадает? Поверьте, там шикарная акустика». Она вздохнула и преобразилась обратно в суровую женщину-полицейского. При этом для такого оборота ей было не нужно даже быть двоедушником-оборотнем. «Вадим, не заговаривай мне зубы», — отрезала она. «Пошли пообщаемся». Она кивнула на выход, и этот жест не предполагал возражений. Я пожал плечами и направился к двери. «Вадим, ты что-то в полицию зачастил», — крикнула мне в спину Мария Антоновна, и в ее голосе звенели ироничные нотки. «Возвращайся назад, блудный сын! Я буду тебя ждать!» Нравится мне Мария Антоновна. Она мне напоминала Карлосона, такая же легкая и с ветерком. До опорного пункта мы шли молча. Светлана шагала чуть сзади, контролируя мои телодвижения как заправский конвоир. Я чувствовал ее взгляд на своем затылке. Колдухин жил своей жизнью. Где-то лаяла собака, вдалеке тарахтел трактор, ветер гонял по лужам опавшую листву. Обычное утро. Ну и я иду в опорник. Я так часто делаю, правда, обычно по своей воле, в гости к Василисе. Василисы в опорнике не было. Ее стол пустовал, и от этого кабинет казался сиротливым и пустым. Без ее магии, истинной и женской, тут оставались только папки дел, уголовный кодекс и миллион отказных материалов. Светлана со звоном уронила на стол связку ключей. Я смазал взглядом стену. Все те же портреты министра, краснодарского генерала, а над ними верховного главнокомандующего. Рядом схема разбора пистолета Макарова. В углу стенд с ключами от единственной камеры. Мы прошли в комнату допросов. Светлана Изольдовна указала на стул, а сама села напротив, открывая папку. «Фамилия, имя, отчество», — рявкнула она, доставая ручку. Я посмотрел на нее с искренним изумлением. «Мы же в одном поселке живем. Она знает, какого цвета у меня забор и что я покупаю в сельмаге по пятницам». «Иванов Иван Иванович», — сказал я. Она замерла, ручка нависла над бумагой, как дамоклов меч. «Что?» «Светлана Изольдовна», — я позволил себе легкую, едва заметную усмешку. «Вы мои установочные данные и так знаете. Паспорт, СНИЛС, прописка. Вы же не думаете, что что-то изменилось за последние пару дней? Я не женился, фамилию не менял, пол, как видите, тоже. Давайте перейдем к сути». Она сжала губы в узкую полоску и несколько секунд недовольно рассматривала меня и пыталась понять, наорать на меня или поговорить. Решила, видимо, что второе, потому что отложила ручку. «К сути?» — переспросила она, скрестив руки и откидываясь на спинку стула. Спинка жалобно хрустнула. «Ладно, скажи мне, кадровая надежда Марии Антоновны, где ты был позавчера вечером?» Вопрос был простым, но когда его задает участковый, то имел большое значение. Так сказать, далеко идущее. «Дома был», — ответил я. «Чай пил с колбасой, интернет листал». «Оригинально. А кто это может подтвердить?» — быстро спросила она. «Руслан?» Брови Светланы встретились в середине лба участковой. «Это вообще кто? Что-то я у нас такого не помню. Руслан с завода, из сектантов, бывший. Тоже наркоман, поди? То есть, я хотела сказать, бывший наркоман, да?» Ну, скажем, у Руслана были в этом направлении некоторые проблемы. Короче, он бездомный, бывший сектант и наркоман», — бесстрастно констатировала Светлана. «Запутавшийся человек. Давай сейчас мы забудем на секунду, что он подтверждение твоего алиби. Вадим Иванович, еще раз. У тебя на жилплощади, служебный, заметь, окопался бывший сектант?» В ее голосе зазвучало профессиональное подозрение. «Ну как же?» — развел я руками в стиле Мэтью МакКонахи. «Секту разогнали?» «Разогнали. Ему идти некуда. Нам же не нужны в колдухине бомжи, Светлана Изольдовна. Бродяжничество, антисанитария, кражи во имя пропитания. Вот я его приютил. Профилактика бродяжничества. Ищу ему работу. Социальная ответственность, так сказать». Она презрительно фыркнула, выражая все свое отношение к моим потугам в спасении человечества. «В колдухине работы нет, Вадим. Местные-то половина вахтой ездят, вторая половина свалила. Причем вторых в разы больше. В общем, твое алиби — этот Руслан?» «Ну да, он. Человек с недостатками». «Свидетель из него, как из меня, балерина. А что, меня в чем-то обвиняют?» Я чуть подался вперед. Светлана перестала улыбаться. Лицо ее стало жестким и слегка сердитым. «Когда я тебя обвиню, Купалов, ты заметишь. А пока я только спрашиваю. Ты бывал в Лабинке недавно?» «Вы меня подозреваете в убийстве?» — ответил я вопросом на вопрос. Светлана дернулась, словно села на канцелярскую скрепку и тут же подалась вперед, нависая над столом. «А ты откуда знаешь про убийство, гражданин Купалов? Не припомню, чтобы я вывешивала информацию об этом на стенде». «Светлана Изольдовна», — я вздохнул, доставая смартфон. Экран засветился, показывая время и кучу уведомлений. «Мы же в 21 веке живем, а не при царе Горохе. Поскольку у меня не забанил интернет, я его почитываю. Подписан на телеграм-канал журналиста Святослава Сойфера «Происшествие Кубань». Она скривилась, словно съела лимон. «Не канал, а мусорка. И финки НКВД все время рекламируют». «Возможно», — не стал спорить я. «Но читать интересно. Он про убийство написал еще утром. И даже намекнул, что оно не одно, а работает серийный маньяк». Светлана с грохотом опустила кулак на стол. Ручка подпрыгнула и едва не укатилась. «Ах вы шлярвы караванные! Распеленованные мумии Тутанхамона! Полная панамка бакланьих каках! Рысь, раненная в жопу! Родина нуждается в героях, а рождает дебилов! Дерево! Если такими, как он, набить крейсер, то он не утонет! Долбанные блогеры, долбанные интернеты, долбанные смартфоны! Подурели все! Чтобы вам всем повылазило! чтобы тебе, Вадим, персонально повылазило и изобразило на лице первый лист устава Почты России в зеркальном отражении. Знают, чего не надо, лезут, куда не просят, мешают следствию, панику разводят. Козлы мичуринские. Я сидел, стараясь не шевелиться. Пу-пу-пу. Так о чем это я? Светлана откашлялась и прекратила свой эмоциональный поток гнева. «О том, что я не маньяк?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза, стараясь изобразить взгляд кота из Шрека. В этот момент мне не нужно было врать. Я точно не маньяк и вообще не имел привычки убивать людей, а тем более двоедушников. «В Лабинке я никогда не был», — продолжил я. «Вообще не особо путешествую, вы же знаете. Я все время тут, в Колдухине, то там, то тут, как Фигаро». «Имя-то какое? Подходящее», — съязвила участковая. «И поэтому», — с нажимом продолжил я, — «не знаю, как доказать свою невиновность. Ну да, был дома и видел меня только Руслан. Других свидетелей у меня для вас нет. В Лабинке не бывал, рассчитываю на презумпцию невиновности. Вроде ее еще не отменили». Светлана вздохнула и потянула к себе протокол. Ручка заскрипела по дешевой серой бумаге. «Запишу. Что-то пояснить по существу не может, работает на почте, помогает при ремонте ДК, знать не знает». Она строчила быстро, сокращая слова, привычным почерком человека, который любит действовать, а не писать. «А что там случилось, Светлана Изольдовна?» «Рубаха кое-куда просочилась, как говорил мой коллега», — зло ответила она. «Ну, я понял, что убийство, но раз вы меня допрашиваете, то я подхожу под описание убийцы», — полюбопытствовал я. Она подняла на меня тяжелый взгляд. «Это не твое дело». «Но вообще-то, да, подходишь». Она призадумалась, что-то сопоставляя. «Молодой, здоровый, скрытный, живешь один», — начала перечислять она, загибая пальцы. «И у тебя есть машина». Она сделала паузу, давая мне осознать этот факт. «И что? У многих есть машины?» «Что ты буровишь? У нас в поселке бабки одни да алкаши. У них на бутылку с утра нет денег. Машины. Мало у кого есть машины, Вадим. Ты же не думаешь, что можешь обмануть тетю Свету? Я знаю, что она твоя личная, не служебная. Оформлена на тебя, хотя ты и ездишь в служебные раскраски почты». Светлана прищурилась. «Кстати, зачем? Зачем молодому парню ездить на машине, раскрашенной как служебный катафалк для писем? Это же палево». Я пожал плечами и решил сказать истинную причину. «Прагматизм, Светлана Изольдовна. Перекраска денег стоит и немалых, а зарплата у почтальона, сами знаете, слезы. К тому же...» Я попытался изобразить доверчивую интонацию. «Машины почты почти никогда не останавливают гаишники. Ну, кто в здравом уме будет тормозить почтовую буханку, газель или четверку? Удобно». «Ты тот еще жук, Купалов. Продуманный». «Не спорю». «Ладно. Лень мне сейчас протокол полностью составлять. Составлю, приду, подпишешь». «Есть. Я могу идти. Меня работа ждет». «Да, иди. Никто тебя не держит. И не ждет. Попутного ветра в широкую спину. Не мешай работать». Глава 9. Директора. В общественных заведениях дверные ручки могут быть самых разных дизайнов, размеров и цветов. Но всегда прочные, потому что когда эту ручку дернут миллион раз, а она хлипкая, то народ ее оторвет. Обязательно. Вот и на почте ручка была отполирована временем и бесконечным использованием. Массивная, железная, стоит тут со времен, наверное, еще развитого социализма, незыблемая, как гранитная скала под натиском стихий. Я потянул на себя эту ручку и, преодолевая небольшое сопротивление длинной пружины, открыл дверь, возвращаясь на почту, на свое рабочее место. Я успел дойти до середины помещения, когда дверная пружина за спиной жалобно взвизгнула, растягиваясь до предела. Я вздрогнул. «Что, опять?» Но когда следом за мной вошел человек, даже не повернувшись к нему, без всякой магии я почувствовал, что это не Светлана Изольдовна. Обернувшись, я увидел, что это был Котляров. Он выглядел так, словно приехал сюда прямиком из журнала про брутальных мужчин. Черная кожа